Глава 33. Хороший парень. Зажигаю пару свечей на мертвом сейчас электрокамине. От предвкушения кружится голова. Тело кажется невесомым от того, как порхает все внутри от ее слов. Бутылка вина уже согрелась. Голодная? Нет. А я очень. Льющаяся красная жидкость бликует в свете свечей. Поднимаю два бокала, разворачиваюсь, протягиваю один Маше. Хочется распробовать ее слова на вкус как следует. Первая итерация совсем отшибла мозги, и я улетел куда-то в астрал. «Еще, малыш!» — прошу я. «М?» Тревожно. «Чуть позже». Или я опять улечу от ее слов. А мне хотелось бы присутствовать при нашем первом... Обнимаю одной рукой, целуя в нос, переносицу, скулу, висок. За тебя. Чокаю своим бокалом, а тот, который держит в руке она. Мы делаем по глотку. Целую ее трепетные губы. Моя. Мне так круто от того, что это только начало, что впереди столько всего. И Маша такая открытая и вся моя. Мысли и фантазии мечутся. Я не просто поплыл, как дразнит меня Айдаров. Я утонул, к черту, захлебнулся в этом простом долгожданном счастье. И доволен, как удав. Нет, как медведь. Это такая вот версия моего медвежьего счастья. Ни за что не отпущу. Мы смотрим друг другу в глаза. Нас прет обоих так, что сложно говорить. Все волшебно. Все идеально. Завтра будет день, и он будет еще лучше, чем этот. Потому что я буду возвращаться домой, где меня будет ждать любимая девочка. Я люблю тебя. Улыбаясь, качаю головой. Скольжение наших языков погружает меня все глубже и точнее, туда, куда мне очень надо, нам надо, чтобы последний барьер между нами рухнул. Я чувствую, что он есть. Он бесит, вымораживает, просто рвет мне мозг. Мне очень важно присвоить ее, получить полностью. Важно, как ни с кем другим. Потому что завтра у меня будет разговор с ее отцом. И к этому моменту никаких шансов отмотать уже быть не должно. Света нет, и музыки, естественно, тоже. Но мы, словно слыша ее, одновременно медленно и синхронно двигаемся, как будто в танце, не разрывая поцелуя. Хочу, чтобы эта ночь не заканчивалась. И ты осталась здесь. Насовсем. Останешься? Маша неуверенно улыбается. Папа. Это мои проблемы. Не думай об этом. Просто скажи, хочешь или нет. Жить с тобой? Теряется. Слишком быстро? Заглядываю в ее глаза. Я не знаю. «Не хочешь?» «Хочу», — опускает взгляд. «Но ловлю я какую-то горькую недосказанность», — отрицательно качает головой, закрывая глаза, допивает вино. «Хочу», — чуть тверже. «И я очень хочу». Жадно целую в нежную шею. Пискнув, сжимается. Отстраняясь, ловлю ее взгляд. Расслабься. Поджимает губу, задумчиво глядя вверх. Обязана предупредить вас, Михаил Егорович. Рисует кружочки пальчиком на моей груди. Что возможно, в определенный момент буду сопротивляться. Отставляю бокал на камин, поднимая ее под бедра, присаживая на подоконник. Обязан предупредить тоже вас, Мария Ивановна, что после определенного момента я это проигнорирую. Хорошо? А, ух. Обмахивает лицо кистями. Что-то мне горячо, и голова кружится. Возбужденно ухмыляюсь, ловя ее бормочущие губки своими. Все будет хорошо, Машенька. Веду языком по шее, кусая ее замочку. Ахнув, выкручивается. Но я ласкаю настойчивее, сжимая ее крепче. «Миша! Миша!» Тихо и настороженно попискивает она. Но мои тормоза уже отключены. Непослушными пальцами расстегиваю пуговицы на ее рубашке. На мгновение отрываюсь, чтобы сдернуть в себя футболку. Отшвыриваю в сторону и касаюсь телом и ее прохладной кожи. Ладони изучающе скользят по моей груди. Смелее. Снимаю ее с подоконника, разворачивая к себе спиной. Влажный поцелуй в шею. Нагибаю, вынуждая поставить руки на подоконник и прогнуться. Стягиваю ее колготки до колен. И это охренительное горячее зрелище, пошленькое и уязвимо одновременно. Погладив бедра, снимаю до конца. В пошленько мы еще наиграемся. Фак! Шипением впиваюсь в попку и в порыве эмоций прикусываю ее. Ау! Терпи! Посмеиваюсь я. Я тебя всю-всю съем! Сжимаю ее округлые ягодицы и снова впиваюсь, скользя языком и зубами, втягивая в себя кожу до засосов. Моя же! Хочу наслаждаться! Пальцы рефлекторно и ритмично мнут упругую плоть. С рычанием шлепаю по попке. Задохнувшись, выпрямляется, но я настойчиво загибаю ее снова. «Эй!» «Должен признаться, что планирую тебя лупить постоянно!» Срывается мой голос. «За что?» «За все, малыш, за все!» Потискав попку, снова слегка припечатываю ладошкой, наслаждаясь тем, как ее дыхание срывается. «Вот так!» Хихикает, прогибаясь в пояснице, и получает еще разок. Накручиваю на палец мокрый перешеек трусиков. Костяшки моих пальцев скользят по горячим губкам. Ее колени подкашиваются, и она со стоном оседает, насаживаясь на мои пальцы. Чувствую ее запах. «Да!» Рычу я. Башню срывает, кистью за шею вжимая ее спиной в себя. Второй рукой ныряю в трусики. Вскрикивая, впивается коготками в мое предплечье. Это пьянит еще сильнее. Закрывая глаза, кусаю краешек ее ушка, выводя быстрые и настойчивые круги по мокрой плоти. Едва сдерживаюсь, чтобы не загнуть снова и не врезаться в эту шелковую мякоть членом. Но с каждым ее стоном, шипением и вскриком я все ближе к этой идее. «Хочу тебя, детка!» Изогнувшись, она вздрагивает в моих руках от оргазма, оседая еще сильнее. Теряя контроль, машинально придушиваю и врезаюсь пальцами дальше, наглее внутрь. Немного агрессивнее и чувствительнее кусая ее за шею. «Ай! Ай!» Стоны смешиваются с шипением. Заставляю себя притормозить, ощущая, как туго она сжимает своим входом мои пальцы. Не отпуская и ничего не соображая, шепчу ей на ушко пошлости, нежности. Поднимаю на руки, уношу на диван, срываю нетерпеливо с нас остатки одежды. Стою над ней на коленях. Маша, распахнув свои глазищи, взирает на мой член в полной боевой. Ее рот шокированно открывается. «Он...» Сомнением отрицательно качает головой. «Вы знакомы?» Напоминаю я ей, дергая бровью. «Он хороший парень, помнишь?» «Не знаю, не знаю...» Бормочет она, тяжело дыша. Кладу ее кисть на член. обхватывая своей поверх. Да. Умоляюще смотрю на нее. Сжимай, жестче. Дергаю бедрами вперед, тараня ее сжатый кулак и чуть раздвигая его основанием члена. Ты обещала мне ротик, малыш. Машинально облизывает губы, не сводя завороженных глаз с блестящей от смазки головки. Иди сюда. Притягивая к себе, глубоко целую, облизывая ее губы. Я не умею. Панически шепчет она мне. И это прекрасно. Просто поцелуйся с ним и пусти его в рот. Помогаю ей опуститься на руки. Она похожа на кошечку в этой позе. Подхватывая за подбородок, чуть задираю лицо, прижимая головку к опухшим губкам. Ее горячее дыхание вызывает нетерпеливую судорогу, и я каменею в своей руке. Член дергается. По головке течет капля смазки. Веду большим пальцем, размазывая ее. Язычок, подсказываю я. Прогибаясь, ведет язычком по моему пальцу, касаясь головки. Оу! Из моего горла вырывается хрип. Полежи его, как кошечка. Закрывая глаза, она обсасывает кончик, как растаявшее эскимо. Да, да, о! Очень хорошо. Обхвати губами и пусти глубже. Рефлексы побеждают, преодолевая сопротивление, вдавливаю сам. Возмущенно мычит, пытаясь податься назад. Спина выгибается, как у рассерженной кошки. Но я перехватываю за затылок, не позволяя вырваться. Еще, еще. Неглубоко двигаюсь внутрь, рисую пальцами по волосам. Сжимаю их, отпускаю и снова рисую. Расслабляется. Ресницы чувственно порхают и смыкаются снова. Позволяет мне медленно толкаться в горячий тесный рот. Да, умница! Аху! Проглатываю я мат. Но приятно! Мои глаза закатываются от удовольствия и очень горячей картинки, как мой член скользит в этот неуверенный, невинный рот. Изгиб ее красивой спины манит, веду ладонью между лопаток, врезаясь дальше, в горло. Едва ловлю себя, тормозя всепоглощающую волну удовольствия, что бьет в пах, дергаю бедрами назад, распинаю ее, подминая под себя. «Стой! Стой!» Едва разбираю между ее стонами, сминая губы жадным поцелуем, не позволяя тормозить себя. Член скользит по мокрому бедру. Раздавливаю ее, не позволяя увернуться от нашего соприкосновения снизу. «Все хорошо», — шепчу в ее открытый задыхающийся ротик. Вдавливаюсь уверенней в сопротивляющуюся плоть. Чувствую, как ее коготки вспарывают мою кожу на плечах. В ушах звенит. Впиваюсь в ушко. С животным урчанием вбиваюсь в нее, замирая от жалобно возмущенного вскрика.